ложится пар на дне долин. Смотрю на лес, покрытый мглою, и на огни его вершин. Как незаметно потухают лучи и гаснут под конец, с какой негой в них купают деревья пышный свой венец. И все таинственней, безмерней их тень растет, растет, как сон, как тонко по заре вечерней их легкий очерк вознесен, как будто чуя жизнь двойную, и ей овеяны вдвойне, и землю чувствуют родную, и в небо просятся они. Какие-то носятся